Глава 19. Даша. «Эй, Дашунь, ты чего такая пришибленная?» Сталкиваюсь на лестнице с соседкой. «Ничего, Тамара Леонтьевна, я просто задумалась. Отвечаю не впопад, а хочу дальше пройти. Я последний месяц в себя прийти не могу. После того, как тест сделала, меня буквально парализовало. Я спрятала этот тест в ящик и попыталась забыть. Вот так вот забыть о том, что произошло, как если бы проблема могла сама рассосаться. Но это, конечно, не тот случай. Я просто испугалась. Испугалась всего того, что может быть. Бледнющая, как поганка, машет рукой Тамара Леонтьевна. Ну-ка, пойдем чаю попьем. Не спрашивая моего мнения, утягивает меня к себе домой. «Разуйся», — командует, а сама пакеты с продуктами на кухню несет. «Мне скоро за братом надо», — говорю чуть громче, чтобы женщина услышала, и получаю крик в ответ. «Знаю я, ты к 6 за братом всегда идешь, а сегодня в университете у тебя короткий день, ты всегда к 3 приходишь, как по часам». Ухмыляюсь. Надо же, как соседка осведомлена. И это Тамара Леонтьевна явно не только мой распорядок так изучила, а всех жильцов. Подъезд у нас такой веселенький. Все про всех все знают. И вопрос, когда все узнают про мою беременность, риторический. Разворачиваюсь, чтобы убежать. Но как только берусь за ручку, ощущаю внимательный взгляд, оборачиваюсь и смотрю на Тамару Леонтьевну, которая уперла руки в боки и стоит в своем цветастом платье, которое смотрится немного комично на ее дородной фигуре. «Идем, давай, бубликами тебя угощать буду, а то схуднуло так, что глазу зацепиться не за что». Качает головой, и я понимаю, что не лукавит моя соседка. У меня токсикоз сильный, и я есть нормально не могу. Иногда даже от воды мутит. Правда, сейчас до обоняния доходит сладкий запах домашней выпечки. «Давай, давай, дуй, Дашка, руки мыть. Я утром Наполеон приготовила. Полопаешь. У меня дитятка любила. Сейчас вымахала, на диете сидит, чтоб жопу не отращивать. Но вот усиленно в зале он и укачает. Короче, идем кушать». Отлипаю от двери и улыбаюсь доброй женщине, которая усиленно пытается казаться строже, чем она есть на самом деле. Мою руки и прохожу на кухню, где вместо обещанного чая меня картошка жареная ждет и соленья, от вида которых у меня слюна во рту выделяется. «Я что-то проголодалась. Дашка, садись давай, составишь компанию». Сажусь за стол и вдруг понимаю, что безумно голодная, а запах картошки и соленого огурца кажется таким будоражащим, что я беру вилку и цепляю огурец. От вкуса так приятно на языке становится и совсем не мутит. Затем ем картошку жареную, запиваю это все морсом и прихожу в себя только когда у меня... Тамара Леонтьевна тарелку забирает и добавку накладывает. Смотрит на меня внимательно. И вдруг вопрос задает, от которого я чуть не давлюсь. «Вам с братом денег не хватает, да?» «Нет, что вы!» — выговариваю, сморгнув слезы с глаз. «Ты мне правду говори лучше. Что ты там на кафедре своей получаешь? Гроши поди, а брата тащишь». «Нет, деньги у меня есть», — выговариваю уверенно и не вру ни капли. «Денег, которые мне Заур перечислил, на целую жизнь хватит безбедного существования. Но к тем деньгам я не притрагиваюсь. Зарплата на кафедре действительно хорошая, плюс я теперь занимаюсь репетиторством. Девочка ко мне ходит с соседнего дома. Немного, но все же заработок». Да и согласилась я просто потому, что почувствовала, что у Софы талант. Слух пошел, что я хороший репетитор, и теперь мама ее подружек уже записаться хотят. Еще и в консерватории ко мне подошел Николай Дмитриевич. Пригласил играть в его оркестре. А это замечательная возможность для начинающего музыканта. Быть занятым — это единственное лекарство от мыслей, от чувств, от всего того, что обрушилось на меня. Я не даю себе возможности думать о том, что мне делать, как быть, не позволяю себе воспоминаний. Я бегаю весь день с лекции на работу, потом репетиторство, потом Матвейка и прогулки с ним, общение. В субботу и воскресенье походы с малышом в кино и театр, в зоопарк, прогулки по лесу. Я окажусь себе счастливой в эти самые моменты, потому что, когда брат крепко обнимает меня и говорит, что любит, у меня крылышки за спиной появляются, потому что счастье — это когда ты кому-то нужен, когда крохотные руки обнимают, и ты прижимаешь к себе маленького человечка, который вдруг стал средоточием всего. И осознание приходит, что такое маленькое счастье растет внутри меня, и понимание, что не отдам никому своего ребенка и навредить не позволю. В принципе, моя жизнь идет на взлет, и все хорошо у нас с Матвейкой. Все налаживается. Только вот я не знаю, что буду делать через 7-8 месяцев. Не имею ни малейшего понятия. И отчего-то хочу сохранить в тайне свою беременность, потому что есть опасение, что стоит Зауру узнать об этом, то он меня либо на аборт пошлет, либо отнимет своего ребенка. Я помню, что он говорил о своих обычаях и традициях. Может, у страха глаза велики? Я не знаю. Так, ну, если деньги есть, ты чего себя голодом морешь? Опять, как моя дуреха, на диету присесть решила, что ли? Тамара Леонтьевна допытывается. А меня вдруг мутить начинает, и я на огурчики смотрю. И страшно хочется водички выпить. А у вас рассол есть? Есть, отвечает Тамара Леонтьевна. Ты опять побледнела. Можно мне его выпить? Пожимает плечами и поднимается с табуретки. Идет к банке огромной трехлитровой и наливает из нее в чашку рассола, отдает мне. А мне кажется, что если сейчас его не выпью, то меня вывернет. Соленый запах, лимонный, успокаивает. Как только чашка в моих руках оказывается, я жадно рассол выпиваю до дна. А когда глаза распахиваю, напарываюсь на серьезный взгляд Тамары Леонтьевны. «Дела!» — выдает женщина и прищуривается. «И давно тебя на рассольчик так потянуло, а, Дашка?» Опускаю голову, и слезы вспыхивают на глазах. А я губы кусаю. «Вот дура девка! Да ты ж беременная!» Звонкий голос соседки опять меня выдергивает из моих чувств, и я просто киваю. Что говорить? Вот она моя реальность, и от нее не убежать. Я беременная. «И папашка кто?» — спрашивает женщина, сдвинув брови. «Только не говори, что залетела от того придурка, который тебя у подъезда домогался!» Вздрагиваю. «Нет, нет, конечно, это не он!» Тамара Леонтьевна выдыхает даже и подмигивает мне. «Ну, вот и хорошо, это правильно. Ну и кто же счастливый папашка?» Молчу и не отвечаю, выдыхаю лишь тяжело. «Я чё-то тебя с мужиками отродясь не видела. Тихоня, отличница, а ты смотри, какие сюрпризы!» Прищуривается и подается вперед. Напоминает полицейского. Или же взявшего след сыщика. «Ну-ка, скажи-ка мне, деточка, раз я мужика рядом с тобой в глаза не видела, значит, шифровались!» Хмурится еще сильнее и губы в линию сжимает. «Ты, Дашка, мне скажи, по правде, ты что, с женатым загуляла?» Вздрагиваю, глаза в шоке распахиваются. «Нет, Тамара Леонтьевна, вы что? Я бы никогда...» «Никогда!» Говорю, а у самой слезы по щекам рекой, потому что вспоминаю передачу новостную. и кадры, и слова про слияние. А ведь это самое слияние, оно ведь должно было произойти только одним путем. Хлюпаю, и ком в горле становится, когда сама для себя понимаю, что женился Заур. Принял предложение отца. Иначе никак. Ты чего, Дашенька? Успокойся, успокойся. Нельзя тебе так переживать. Ты прости меня, дуру, язык без костей. Тамара Леонтьевна вскакивает и обнимает меня, прижимает к своей большой мягкой груди. А я приникаю к ней и реву. Меня трясет сильно очень и накрывает самой настоящей истерикой. Женщина отпускает меня, возвращается со стаканом и заставляет выпить прохладной воды, а у меня зубы о кромку ударяются, и мне даже кажется, что я сейчас зубы сломать могу. Полно, девочка, не убивайся ты так! Всхлипываю громко, и слезы капают, срываются с подбородка. И мне так отчаянно плохо становится, что я собрать себя по кусочкам не могу. Тамара Леонтьевна опять обнимает меня и гладит по длинным прядкам. Ласкает, как если мама когда-то в детстве. И как это ни странно, это мягкое движение пухловатых пальцев женщины успокаивает. Плачу уже без всхлипов и рыданий. Просто слезы катятся по моим щекам. Вот так, милая, успокойся, я тебя осуждать не буду. Ты расскажи, что у тебя стряслось, полегчает. Отпускает, наконец, меня и рядом садится. Пальцы мои ледяные сжимает и в глаза заглядывает. Поделись, иногда выговориться надо, чтобы боль вся вышла, чтобы не мучила. Кто он? Тебя изнасиловали, может? От последнего предположения меня буквально ледяной изморозью обдает. Я отчаянно мотаю головой, отрицая подобное. Прикрываю веки и выдыхаю тяжко. Тамара Леонтьевна, я просто полюбила. Полюбила мужчину, который никогда моим не будет. Вновь горючие слезы срываются с глаз. И я начинаю говорить, действительно душу изливаю. Все, что накопилось, все, что мучает. Почему-то начинаю с конца, рассказываю о встрече с отцом Заура, о том, как Матвея из детского дома забирала, и кто дал мне такую возможность. Единственное, что я должна сделать в знак оплаты, это исчезнуть из жизни Заура. Его отец не знал, что я фиктивная и не настоящая. Я рассказываю о том, как повстречала Заура, как он спас меня фактически и как я согласилась стать его фиктивной невестой. Как все вышло из-под контроля, когда я влезла в драку двух братьев, как Саид позволял Зауру себя избивать, а я... Я не выдержала этого зрелища, не могла смотреть, как сильный мужчина буквально отдает себя на заклание. «Боже, девочка моя!» — выговаривает Тамара Леонтьевна, прикрывая ладошкой рот, смотрит на меня с тревогой и даже каким-то страхом. «Не знаю, что именно случилось между двумя братьями, но я не выдержала и влезла между ними, а потом я убежала». Опускаю голову, а у самой в горле драть начинает, потому что воспоминания обрушиваются с жаркой и дикой ночи. Когда единственное, что я чувствовала, это дичайшее наслаждение в каждой клеточке моего тела. «Он навредил тебе?» — спрашивает Тамара Леонтьевна и сжимает мою руку, будто сопереживает мне и одновременно поверить не может, что все, что рассказываю, — это реальность, а не выдумка из какого-то голливудского фильма. «Не навредил», — отвечаю, прикусив губу. «Нас захлестнула страстью. У Заура ограничители полетели, а я просто утонула в этом мужчине и в чувствах». Опять слеза скатывается по щеке, когда моя добродушная соседка поясняет. «Ты не была ему настоящей невестой, стала обманкой, чтобы ударить побольнее отца. Девочка моя, ты была всего лишь инструментом мести. качает головой. «Правильно говорят, Восток — дело тонкое. И не понять мне всего этого, но факт в том, что ты, дорогая моя, беременна от этого богатого и властного мужчины. А также и стоит опасаться того, что, как говоришь, он все-таки женился». Киваю, и женщина поджимает губы. «Ой, девка, ну и влипла ты». Всхлипываю. «А ты рожать точно хочешь?» Спрашивает и в глаза мои смотрит. А у меня сердце так болеть начинает от одной только мысли, от намека, который читаю во взгляде и в глазах Тамары Леонтьевны. «Я не убью своего малыша!» Выговариваю с жаром, и моя соседка кивает, подбадривающе сжимает мои холодные пальчики. «А если твой восточный шейх еще и о беременности твоей узнает? Что будет-то, Дашка? Ой, что будет!» Замолкает, а в глазах чистое сочувствие и страх. А я словно понимаю, что она мне сейчас скажет. Заур может отнять моего малыша. С его деньгами и властью он может сделать абсолютно все. Кусаю губы, все понимаю, а моя соседка встает и начинает ходить по кухне, взгляды на меня бросая. Затем и вовсе открывает балконную дверь, проскальзывает туда и начинает искать по ящикам что-то. «Черт, где мой Валерка заначку прячет? Должен же где-то хранить!» Наконец женщина нагибается и ныряет с головой в широкий ящик. А когда Тамара Леонтьевна выныривает, я замечаю в ее руках скомканную пачку сигарет. «Ну вот, нашла!» — показывает мне крохотную пачку. «Гадость эту не вздумывай пробовать хоть когда, а я вот не могу, покурить надо!» Выходит на балкон и закрывает за собой дверь. А я в окне вижу, как у женщины руки дрожат, как она подносит огонек зажигалки и спустя мгновение выпускает дым. Никогда не думала даже начинать курить. В том, чтобы травить собственный организм, ничего хорошего нет. Да и нервы эта дрянь вряд ли успокаивает. Привычка, выработанная годами, видимо, есть. «Мы вот с Валеркой хрен знает, сколько бросить эту заразу хотим!» — заявляет громко соседка, чтобы я услышала. «Но вот не получается. Вот из-за тебя, дурында, я курю!» Оправдывает свою слабость женщина, а я морщусь. Как говорила моя бабушка, не нужно начинать пробовать дрянь, чтобы понять, что это паршивая идея. Вот и Тамара Леонтьевна, выкурив сигаретку, возвращается совсем неспокойной. Но дурной запах заставляет меня дышать ртом, так как запах табака для меня в этом состоянии просто непереносим. «Значит, рожать будешь?» — спрашивает, вновь прищурившись, и я вновь киваю. Для себя я все решила, как бы там ни было. Этот мужчина давно забыл меня, он выкинул меня из своей жизни. Щедро оплатил мои услуги разовой девке и отправил на все четыре стороны. А сам вернулся к своим обязанностям перед семьей. Все это понятно и логично. А мой ребенок? Он только мой. И откуда миллиардеру узнать о нем? Проговариваю все свои мысли вслух, и женщина молча прищуривается. «Ну, в принципе, да, ему наплевать на тебя, девочка». «Да и ну кто из них на таких, как мы, женится-то?» Приподнимает брови женщина, а я лишь горько ухмыляюсь. Вспоминаю нареченную Заура. Красивая, нежная девушка в роскошном свадебном платье со смоляными длинными волосами и точеными чертами лица. Только глаза у нее огромные и грустные, будто бы сама не желает счастья такого. Не знаю, может, и кажется мне, но я ненависти к этой вот восточной красавице не испытываю, как, впрочем, и зависти. Ее, наверное, растили специально для него, как породистую племенную кобылу. Тут завидовать нечему. Хотя она красивая. Отдергиваю себя. Мысли жалят. Ревность поднимается в груди. От мысли, что Заур с кем-то может коротать свои ночи, в пот бросает и так плохо становится, что кажется, я сейчас в обморок упаду. Но это все глупости, конечно. Это для меня секс с мужчиной что-то серьезное. Он был моим первым. Он остался единственным. И я не знаю, когда эта внутренняя рана заживет, и я смогу думать о начале новых отношений. Вон попробовала с парнем в кино пойти, повелась на дружбу, а оказалось... С Зауром я сама виновата. Сама нафантазировала себе того, чего нет. Позволила себе мечтать и полюбила восточного мужчину, который просто использовал меня, чтобы достать отца. Если отбросить все эмоции и мои чувства, то на голых фактах выходит то, что выходит. Хочешь сказать, что уверена, что твой восточный мачо не узнает, что ты забеременела от него? Вновь спрашивает меня соседка. Думаю, что да. Ему наплевать на меня. Тамара Леонтьевна поджимает губы и молча смотрит мне в глаза. «Опасная игра, Дашка. Ты девочка хорошая, порядочная. Вон как за братом своим ухаживаешь, работаешь, бегаешь. Золото, а не девка». Улыбаюсь словам своей бойкой и говорливой соседки. Эта женщина иногда напоминает пламя. Слишком много в ней энергии и прямоты. «Но все равно, Даш, а вдруг прознает про ребенка? Ты понимаешь, что сделает такой горячий восточный мужик, да еще и с баблом?» Хмурюсь и смотрю в глаза женщины, и вдруг меня будто что-то щелкает. Он не узнает, если вдруг не появится. А у нас пути дороги разные. Я своей тропой иду, а он своей. Нет точек соприкосновения. А если он людей своих пошлет проверить, а ему доложат, что ты с животом? Прикрываю веки и выдыхаю тяжко. Я своего ребенка не смогу убить. Я рожать буду. А там, может, квартиру продам, места жительства сменим. Цокает языком. Ой, дуреха, так и фамилию менять надо в таком случае, чтобы не нашел. Говорит как бы в шутку и вдруг останавливается. Хмурится, а потом неожиданно вновь пачку берет, явно в желании закурить. «Тамара Леонтьевна, не травитесь этой заразой! И меня не травите! Мне нельзя даже отголосками этого дыма дышать! Да и тошнит сильно! Меня чуть не вырвало, когда вы с балкона вернулись, излучая этот смрад!» «Дело, говоришь!» Кивает и пачку отбрасывает, а затем на меня внимательно смотрит и выдает фразу, услышав которую, чуть не падаю. «А если я тебя сосватаю, Даш? Замуж пойдешь?»